Часть шестая. Расследование убийства адвоката Томаса Эриксона принимает неожиданный оборот. Глава 118. Открыв четверговое совещание розыскной группы, Бэкстрём для начала повернулся к Аннике Карлсон и поинтересовался относительно новостей. Все равно ведь в ее задачу входило разбираться с практическими моментами, где не требовалось особых мозгов, чтобы он в тишине и покое мог решать более сложные интеллектуальные задачи. Если верить Аннике, ничего особенного не произошло. По-прежнему никаких следов О'Каре, Гарсия Гомеза или их свидетеля. Столь же плохо обстояло дело со всей четверкой братства Ибрагимов, которую их прокурор накануне приняла решение задержать. «Все семеро, похоже, как сквозь землю провалились», — констатировала Анника Карлсон. «Да, куда бы они иначе делись», — согласился Бэкстрём. «Как дела с автомобилем?» — продолжил он и кивнул Наде. По ее словам, с этим все обстояло не намного лучше. Конечно, оставалось несколько десятков машин, которые они еще не успели проверить, но при мысли о сотнях уже отсеянных, честно говоря, надежды было мало. За неимением реальных предметов для обсуждения их дискуссия быстро приобрела общий характер, и в качестве одной из тем возникла гипотеза, что, возможно, они выбрали неправильный маршрут, и, пожалуй, стоит начать все сначала. Коллега Альм в любом случае подкинул эту мысль, и большинство других членов розыскной группы закивали в знак согласия и даже принялись строить предположение, как все, собственно, могло произойти. Недовольные клиенты, конкуренты, бывшие подружки, обычные психопаты, даже соседи жертвы. «Давайте не забывать и тех, кто живет рядом с Эриксоном», — сказал Стиксон. «Я не могу вспомнить ни одного расследования, в котором принимал участие, где соседи вылили бы так много дерьма на жертву, как в этот раз». «Я услышал тебя», — перебил его Бэкстрём. «Проблема только в том, как нам связать их с автомобилем, картонными коробками, плюс той парочкой, которую мы еще не смогли идентифицировать. Того, кто обделался на диване Эриксона, и его подельника, оставившего свой сопливый носовой платок на месте преступления». «Возможно, все это не имеет никакого отношения к самому убийству», — настаивал Стиксон. «И мы просто-напросто бегаем по ложному следу, скажем так». «Что за чушь?» — буркнул Бэкстрём и покачал головой. «Соседи обливают Эриксона дерьмом по той простой причине, что он был исключительным ублюдком, а в довершении всего его псина могла любого закусать до смерти. Неужели это трудно понять?» «Я согласна с тобой, Бэкстрём», — сказала Анника Карлсон. «По мне речь идет о трех вещах. Во-первых, об Эриксоне и его подозрительных аферах. Во-вторых, о том, что О'Каре, Гарсия Гомес и фон Комер каким-то образом оказались причастными к ним. В-третьих, нам надо найти двух других сидевших и болтавших с Эриксоном, когда события приняли неприятный оборот около половины десятого вечера. Есть какая-то связь между человеком на диване, человеком с носовым платком и тремя другими, и если мы найдем ее, все встанет на свои места». «Приятно слышать», — сказал Бэкстрём и на всякий случай посмотрел на часы. «В качестве маленькой награды за те идеи, которые вы сейчас высказали, можете отдыхать и разминать суставы целых 15 минут. А потом мы все, сидящие здесь, наконец познакомимся с последними открытиями судебной медицины», —